Глава первая. Путь в неизвестность. Была холодная морозная ночь. Мы мчались в неизвестность. Моторы машин мерно урчали в ночи. Колонна продвигалась вперед, увозя добровольцев Донбасса к Херсону. То, что они приедут в Херсон, будет известно гораздо позже. А пока в эту темную, беспокойную морозную ночь машины мчались вперед. Где-то равномерно, где-то нервными бросками, потому что впереди было неспокойно. Мало сказать, что неспокойно. Там в ночи шел бой, бой кровавый и беспощадный. И вот только сейчас, по прошествии почти года, уже дома, сидя за компьютером и работая над написанием этой книги, знаешь точно и понимаешь, что тогда в ночи наша колонна продвигалась вдоль линии боевого соприкосновения на расстоянии 500-800 метров от укронацистов. И мы были у них на прицеле. И только по счастливой случайности мы несколько раз умудрились заблудиться, что было несложно в такой неразберихе. Тогда мы остались живы, потому что колонна не вышла вовремя на нужный маршрут по простой причине блуждания в ночи. Тогда под раздачу попали совсем другие ребята. Те, кто не заблудился. Об этом мы узнали уже в терминале аэропорта, а потом, когда беседовали с оставшимися в живых. Самое интересное то, что об этом доложили в Москву, что якобы 5-й казачий батальон был расстрелян. Слухи эти дошли до многих родственников наших бойцов, с которыми они созванивались. Как сейчас помню, что приехало несколько человек из Москвы, кураторов, журналистов, которые должны были прояснить этот вопрос. Именно мне и пришлось с ними беседовать тогда, находясь в терминале Херсонского аэропорта. Поговорив со всеми остальными и убедившись, что 5-й казачий батальон благополучно избегнул уничтожения, они, доложив об этом своему начальству, преспокойно удалились. Итак, 5-й казачий батальон 125-го полка шел вперед к Херсону, точнее будет сказать, к Херсонскому аэропорту, ибо срочно требовалась поддержка тем ребятам, которые его отбили у укронацистов. И теперь было важно удержать аэропорт во что бы то ни стало, поскольку мало было захватить, важнее еще и удержать его. И это было главное событие и задачей в этой ночи. 5-й казачий батальон был сформирован в военной части, как ее принято называть, в Пятерке, в Макеевке 24 февраля. Именно оттуда началось движение полка в сторону Крыма, и то, что это будет Крым, многим даже в голову не приходило, поскольку все добровольцы были уверены, что они будут выполнять свою святую миссию и задачу именно здесь, на Донбассе, во всяком случае где-то рядом. Но этого не случилось. Автобусная колонна перевезла воинов сперва в Иловайск, а потом составом по железной дороге движение началось в Крым. Но пока этого еще никто не знал, разумеется, кроме командного состава. 8-й год жестокого противостояния Донбасса против зажравшейся и обнаглевшей до беспредела нацистской хунты шел к своему логическому завершению. И именно мы, нынешнее поколение, поколение внуков наших дедов, должны были завершить то дело, которое они не успели завершить в те годы смертельной опасности, когда фашистская Германия решила уничтожить весь русский мир. Но этого не произошло, поскольку всегда русское оружие и в первую очередь русский дух побеждал супостата. Имена героев всех времен яркими буквами вписаны в память поколений и благодарных потомков. Именно это понимание сподвигло добровольцев сегодняшних дней трястись в кузовах военных машин в зимнюю ночь февраля под жутким обстрелом, под ответные залпы прикрывающих военную колонну саушек, двигаться вперед на помощь своим братьям. И там шел бой. Это было слышно издалека. Яркие вспышки огня, гулкая канонада, летающие в воздухе снаряды, ракеты, что-то еще. Порой в этом звуковом месиве трудно было определить, что и куда полетело. Раз 5, а то и больше, колонне автомашин приходилось менять направление движения. И зачастую мы замечали, что движемся в обратном направлении, что заставляло всех нервничать, хотя нервы у всех и без того были на пределе. И только потом мы узнали, что это якобы были спецманевры, которые не позволяли противнику бить по нам прицельным огнем. Но все это мы узнали потом, когда прибыли к намеченной цели. Сейчас же, по прошествии почти года, когда мы вместе с сыном вернулись домой живыми и невредимыми, после участия в двух фронтах, в Херсонском и Запорожском, после долгих месяцев изнурительного противостояния, где были изведаны и зимний холод, и жара Херсона, и слякоть запорожских полей, ракетные атаки и обстрелы вражеской артиллерии, позволительно упомянуть о том, что тогда, в блуждании ночи, когда наша колонна в несколько раз заблудилась, Вдруг выяснилось, что наш 5-й казачий батальон весь погиб, попав под обстрел укронацистов. Выяснилось это тогда, когда мы все же прибыли в Херсонский аэропорт, в его разгромленный терминал. Приехали из Москвы несколько человек, то ли дознавателей, то ли журналистов, которым было поручено выяснить все обстоятельства этого дела. Каково же было их изумление, когда они узнали, что мы все остались живы и благополучно расположились в терминале Херсонского аэропорта. Лично мне пришлось с ними вести беседу о том, что мы живы и здоровы, и при всем при этом удалось узнать, что под обстрел попал кто-то другой. Да, именно то, что 12 долгих, тяжелых и изнурительных часов шло продвижение колонны от Каховки, Каховское водохранилище, вперед, позволило нам остаться в живых. Над этим можно смеяться или подтрунивать сейчас. Но тогда это было не смешно, поскольку уже в Москве докладывали, что нас нет. А тут, оказывается, мы живы. Удивительно, правда, дорогой читатель, но именно так обстояло положение дел. Мы, наперекор всему, добрались до Каховского водохранилища. Именно там мы переночевали в жуткой тесноте. Несколько тысяч человек на полу, на подоконниках огромных окон, на механизмах и, как говорят в народе, бог знает на чем. Конечно же, у каждого в представлении поездка в Крым связана с достаточно приятными ощущениями. В поезде мы пытались еще шутить по этому поводу. Дескать, едем в Крым чуть ли не отдыхать. Поезд, в котором мы ехали, был просто замечательным. Светлые и чистые вагоны, мягкие и удобные сиденья. Все было великолепным, особенно в свете того, что выдали сухпаи. Миниатюрные запаянные судочки со всевозможными кашами, яблочными и овощными пюрешками для многих, а особенно для молодых, были в диковинку. Уничтожали мы их, как у нас принято было говорить, достаточно быстро, поскольку галеты, которые входили в комплектацию сухпая, заменяли хлеб, и, надо сказать, достаточно удачно. Сухпая было достаточно, его хватало на всех, ибо чем-чем, а этим батальон запасся. Все это выяснилось потом, гораздо позже, когда мы щедро делились с теми ребятами, колонны которых были уничтожены в пути. Рассказы этих ребят были очень печальны, и мы с горьким сожалением слушали, уже будучи в терминале Херсонского аэропорта, их рассказы о гибели друзей. Да, мы все осознавали и понимали, что спецоперация — это название, а на самом же деле наша война длится уже 8-й год, и каждый день на этой войне гибнут люди — дети, старики, женщины, мужчины, наши воины и защитники. Как бы нам ни хотелось, никто не сможет вернуть жизни погибших. Никто. Остается лишь память и боль, горькая и безысходная боль. Кто они, нынешнее родившееся молодое поколение? Кто они, наши внуки, мои внуки, а их 5? Давид, Мироша, Демьян, Маргарита, Никита. Так кто же они? Когда мне задают вопрос или когда будут задавать потом, а почему же такое название у книги «Мы уходили на войну, чтобы с нее вернуться»? У меня, как у автора и непосредственного участника данных событий, будет что ответить. Мой ныне покойный отец, чеченидзе Атар Александрович, родился в 1941 году и имел статус, как и все те, кто был рожден в ту пору, дети войны. Именно то поколение детей, носивших этот статус, познало трудности и лишения того тяжелого времени. И действительно, они и были ими, детьми, рожденными во время войны. Теперь, возвращаясь к вопросу о том, кто же наши внуки, рожденные в настоящее время, которым уже по 8 лет, какой статус у них? Наверное, тоже дети войны, только уже этой войны. Войны бессрочной, циничной и не менее жестокой и опасной, чем та, 40-е. Именно дети войны и никак иначе. И именно поэтому книга так и называется «Мы уходили на войну, чтобы с нее вернуться». Именно, чтобы вернуться, постараться вернуться, причем вернуться победителями. Победителями сегодняшнего нацизма и национализма, победителями сегодняшнего зла. А зла накопилось очень много, и именно в людях, в их душах, сердцах и умах.